Глава 11. В поселке, где я живу, всегда тишь да гладь, событий никаких, и жизнь течет медленно, неторопливо. Обычная рутина повседневных дел и забот. Магазины, возня на кухне, возня с детьми, ланч в пабе по воскресеньям или пикник, выходные на берегу моря. Люди добродушные, дружелюбные. И кроме того, можно сказать, не в меру любознательные, что касается чужих дел, как, впрочем, в каждом небольшом селении или городке, где сплетни и пересуды – самая ходовая валюта, которая надлежит обмениваться в знак доброго расположения к соседям и причастности к жизни общины. Самый распространенный предмет дискуссии, конечно, погода, потом обычно переходит к другим темам. У кого родился ребенок, кто лежит при смерти, кого можно было бы подозревать в отдельных случаях вандализма – обычно почти без вариантов, это всегда либо один из МакГовернов, либо представитель семейства Стюарт. Две семейки всего-то, да в каждой по четверо сыновей, которых никак не назовешь добрыми гражданами. Они дают обильную пищу для пересудов с утра и до вечера. Который из них разрисовал неприличными надписями церковные ворота, кто разбил бутылки на гаванской стене, не через их ли руки среди несознательных жителей общины распространяются наркотики. Когда мы были моложе, порядки в поселке были куда строже, и жить было довольно скучно. Молодежь стесняла это, как нам казалось, гнетущая атмосфера. Хотелось поскорее вырваться отсюда, оказаться на оживленных улицах Эдинбурга или Глазго. Даже довольно тихий Стерлинг казался куда привлекательней. Но зато теперь я полюбила родные места. Каждый день, в любую погоду, в дождь или солнце, мокрый или снег с ветром, я гуляю по дорожке меж скал, наслаждаюсь соленым морским воздухом, наполняющим легкие, радуюсь ветру, который дует с Северного моря, подхватывает одежды и волосы, оставляя чувство, будто он хочет унести тебя с собой куда-то далеко-далеко. Но жизнь может измениться в одно мгновение. «Сегодня пан, а завтра пропал», как говаривала Мо, и я убедилась в ее правоте сама. Вся моя жизнь отныне под угрозой. Почему я не могла тогда, много лет назад, поступить так, как было нужно? 15 лет – вполне достаточный возраст, чтобы до сознания дошла простая истина. На весах времени последствия хранения столь страшной тайны перетянут страдания от своевременного признания. Плоть моя сейчас изнывает по Йоанну, страстно хочется повторить то, что случилось вчера, но я стараюсь не обращать на это внимания, стараюсь избегать и его самого. Сегодня утром он уже 2 раза успел позвонить. Я не ответила, и тогда он прислал текст. «Ты меня избегаешь, понимаю. Работать приходи. Я на этой неделе вряд ли здесь появлюсь, так что не бойся, ничего не будет». В ситуации, когда человек знает тебя как облупленного, существует масса преимуществ. Он может предугадать и удовлетворить твои надежды, нужды. Он знает твои слабые места, может помочь подняться, когда ты оступился. Он понимает, что сказать, чтобы подбодрить тебя. Знает, как поддержать в тебе уверенность в твоих силах. А что можно сказать о негативных сторонах этой ситуации? Они — реверс преимущества. Иоанн может вертеть мной как хочет, я в его власти. С ним я чувствую себя одновременно и сильной, и беспомощной, и, конечно, податливой, мягкой, как тесто. Я знаю его и знаю себя. Если пойду сегодня в мастерскую, мы обязательно будем заниматься любовью. Миллисекунда беспечного удовлетворения желаний, я снова попадаю под его власть. Тогда это было продиктовано крайней необходимостью. Я ухватилась за это как за последнее средство в попытке усмирить хаос в голове, и, кстати, помогло. Чувства во мне прояснились, страх уменьшился, появилась способность искать выход из жуткого положения, в котором я оказалась. Но если позволить себе еще раз, это уже рецидив, который грозит перейти в систему, и известно, куда приведет такая дорожка. У нас снова начнутся отношения. И это уже проходило. И ради любви к Полу и к своим девочкам отдала много сил, чтобы такого больше не повторилось. Вижу перед собой табличку «Осторожно, пригните голову». Послушно пригибаю и ныряю в низенькую дверь рыбного магазина Каллума. «А, вот и она, наконец-то, моя самая любимая покупательница», — восклицает он. «Ну, как день рождения? Долго потом пришлось убираться?» Сначала не совсем понимаю, о чем он. Праздник, кажется, был 1000 лет назад. «Да нет, все было отлично. Убрались и за полчаса, не больше». Он стоит, скрестив руки на вощенном фартуке. «А Орла что там делала?» «Явилась, как привидение из прошлого». «И не говори. Я не знала, что она придет». «Помнится, когда-то вы были не разлей вода, подружки, как нитка с иголкой». «Вот именно. Когда-то. Давно и неправда». «Ах, если бы той нашей дружбы оказалось достаточно, чтобы Орла передумала и оставила меня в покое. Вчерашний визит в монастырь развеял последние на это надежды». «Так что, мирно разбежались, верно? А я-то боялся драчки. Назревало уже. Думал, нам с Йоном придется вас разнимать». «Хуже всего то, что Пол пригласил ее на воскресенье на ланч, не зная, что делать». «Да скажи ей просто, мол, не приходи, и все, нечего таскаться. Придумай что-нибудь. Скажи, уезжаете в Абердин навестить больного друга. Или что, желудок расстроился от какой-нибудь приправы. Да, в общем, соври что-нибудь. От этого большого вреда не будет», — продолжает монолог Калум, вытирая прилавок. «Ну, а ко мне каким ветром?» «Да вот думала приготовить крабовый паштет на пикник. Все вместе отправляемся. Сходим навестить Розу, помянуть ее. Ты-то хоть помнишь ее? Калум, это ведь я убила ее. Моих рук дело. Как такое могло случиться? Как могла я совершить этот ужас?» «Так тебе, значит, одного мяса?» Я киваю, и он начинает разделывать крабов. «Парочки хватит?» «Отлично. Только не забудьте добавить тертый мускатный орех. Оттеняет вкус». «Слушаюсь, шеф. Шутливо отдаю честь. Но, по правде говоря, не об этом я сейчас думаю. Завтра годовщина смерти Розы. Исполняется ровно 24 года, как она погибла. Для нашей семьи это день особый. С самого рождения наших девочек мы всегда ходим на кладбище и поминаем дочь Пола, сводную сестру наших двойняшек, которую они никогда не видели. Со временем я научилась не бояться этого дня, но в этом году, когда явилась Орла, угрожая раскрыть правду, чувствую себя не в своей тарелке. У Йоана сейчас много работы. Он занимается реконструкцией амбара для тернеров. Слышал, он собирается съездить порыбачить. Для меня это шило на мыло. Я и так каждый день этим занимаюсь, но я не прочь прокатиться с ним. В районе Эвернесса хороший лосось ловится. У него на этой неделе много работы в школе. Составляет планы работы со старшеклассниками. А мой Джимми, конечно, записался на парусное плавание. Беда с этими оболтусами. Никакого сладу. Он начинает рассказывать про то, что сынок валяет дурака, упускает столько возможностей, и я киваю в нужных местах, а сама думаю о своем. Что он там говорил про рыбалку? А что, интересная мысль, надо подумать. Пол с Эдом давненько не бывали на Скае. Дом, в котором рос Пол, все еще принадлежит семейству. Расположен неподалеку от Портри, на самом берегу моря. Позади красные Квилландские горы. Надо обговорить эту тему с Полом. Мы с девочками могли бы съездить в Эдинбург, прошвырнуться по магазинам. Они никогда не отказываются от этого удовольствия, особенно если я предлагаю кутнуть. А Орла пусть приходит на ланч, она там встретится не с Полом, а с Йоном. Калум вручает мне краба. «Спасибо, запиши на меня, хорошо?» — говорю я. И тут как раз заходит еще одна покупательница, миссис Маккаллок, близкая подруга моей матери, мы любезно приветствуем друг друга. «Сегодня хоть ветер поутих, слава богу», — говорит она, — «но все же холодновато для этого времени. Будем надеяться, лето будет как лето. Взвесь мне, пожалуйста, пикши, Калум». Она поворачивается ко мне. «Ах, да, ты, конечно, помнишь ее, Грейс. Я говорю про дочку Роджера Картрайта. Красивая такая была девочка, мать у нее еще была француженка». Сердце мое сжимается. «Орлу?» «Да, да, Орлу. Ирландское имя. Я так и знала. А фамилия у нее теперь какая-то иностранная. Наверное, замуж выскочила. Правда, мужа что-то не видно. И знаешь что? Помнишь старенький коттедж в самом конце гавани, куда на машине не проехать? Она сняла его, скоро переезжает». «Ой, что-то мне нехорошо. От запаха рыбы тошнит. Чувствую, сейчас вывернет наизнанку». «Она однажды уже приезжала, месяца два назад, на разведку, так сказать. Она тогда к тебе не заходила?» «Но я уже толкаю дверь. Плевать, что поспешное бегство даст кумушкам много пищи для пересудов, и по ступенькам вверх выбегаю на Хай-стрит. Мне еще много чего надо купить. молока, хлеба, помидоров, но я не останавливаюсь, бегу и бегу, пока не прибегаю домой. Первым делом запираюсь в ванной комнате, усаживаюсь на крышку унитаза, чтобы обдумать услышанное. Значит так, Орла переезжает в поселок и собирается здесь жить. Пару месяцев назад она приезжала, чтобы осмотреться. Если верить Анжелин, это случилось вскоре после того, как она вышла из тюрьмы и за несколько недель до ее телефонных звонков. Ясно, что она заранее все это спланировала. Интересно, что она про нас знает. Впрочем, я готова поставить последний пенни, что когда мы с ней встретились в Эдинбурге, она уже знала, на ком женился Йоан, и за кого вышла я, сколько у нас детей, знала, что мы с Йоаном работаем вместе, в его мастерской еще много чего. Она держит нас за дураков, Йоан прав на все 100, она злобное, коварное чудовище и жаждет крови. Звоню ему. «Это я. Говорить можешь?» «Мам, это ты?» Слышу хихикающий голос Дейзи. «Телефон Йоана у меня, а он сейчас занимается виндсерфингом. Вообще-то забавно получилось, потому что...» Она умолкает и снова хихикает. «Нет, ты весь мокрый!» — кричит она. Слышу в трубке приглушенный смех какого-то парня. «Дейзи, попроси Йоана, чтобы перезвонил мне, как только сможет, хорошо?» «Ага». Когда я отключаюсь, она все еще смеется. Выхожу из ванной. Элла лежит на диване, смотрит телевизор. Держит в руке пакет, достает из него и поедает печенье с кремом, правда, довольно экстравагантным способом. Зубами отскребает крем, а само печенье скармливает собаке, которая лежит рядом с ней, не сводя с ее движущейся руки завороженных глаз. Элла переводит взгляд с экрана на меня, видит мое вытянутое лицо. «Я люблю только кремовую серединку», — оправдывается дочь. «А для собаки столько печенья вредно». Элла кладет щеку на пушистую спину Мерфи. «Ну вот, вечно она нам все испортит». Я стискиваю зубы. Как я предполагала, помирились мы с ней ненадолго. «Ты с ним гуляла?» «А зачем с ним гулять? Ему и так хорошо». Она встает и бросает псу пустой пакет. Он подхватывает, тащит на свое место, рыча, принимается рвать зубами. «Хоть бы посудомоечную машину загрузила». «Через минуту я убегаю, Сара уже ждет. Будем наводить порядок у них на чердаке. А за это Сарина мама даст нам 20 фунтов». Элла недовольно надувает губы. «Она не хочет использовать рабский труд, в отличие от некоторых». Так и хочется влепить пощечину. Руки чешутся. Надавать по мордам за ее наглость, за ее недобросовестность, за ее наплевательское отношение ко всему и всем. Сжимаю кулаки, окликаю Мерфи. «Нет, мне сейчас лучше прогуляться на свежем воздухе. Огромное небо, бесконечное море. Может, в этой обстановке мои проблемы побледнеют, и на душе не будет так отчаянно плохо». Я быстро шагаю по песчаному пляжу, растянувшемуся до самого Сент-Эндрюса. Орла возвращается к нам в поселок. Это одно. Но Орла, которая возвращается в поселок с твердым намерением признаться, обнародовать обстоятельства гибели Розы, об этом даже подумать страшно. Стараюсь привести мысли хоть в какой-то порядок, но ничего не получается, с этим невозможно смириться. Орле здесь жить нельзя, это просто немыслимо. Надо как-то заставить ее это понять. Вижу, по песчаному пляжу навстречу мне движется чья-то фигура. Сначала трудно разобрать, мужчина это или женщина. Когда она подходит ближе, вижу, что это Моника. «Совсем забыла, какой здесь бывает сильный ветер!» — кричит она, придерживая развивающиеся волосы. «Ты не против, если я тоже пройдусь с тобой?» «Нет, не против», — отвечаю я, изображая на лице улыбку. «Ну да. Вчера занималась любовью с ее мужем, а сегодня вот пытаюсь вести себя с ней естественно. И, как ни странно, у меня получается. Она идет рядом, стараясь шагать в ногу». «Элла сказала, что хочет помочь Саре убраться у вас на чердаке». «О, я не поднималась туда уже несколько лет. Ее он всю неделю где-то пропадает, дела у него все какие-то. Я и подумала взять пару отгулов, выбросить всякий хлам. Его барахла там тоже хватает». Вряд ли ему уже понадобится, столько времени прошло. Доходим до конца песчаного пляжа, карабкаемся наверх по кочкам, поросшим травой, и выходим на дорожку, ведущую к полуразрушенному коттеджу. Здесь еще более ветрено, и мы поплотнее запахиваем плащи. Добравшись до самого верха, пыхтим, отдуваемся, я поворачиваюсь, чтобы полюбоваться открывшимися перед нами видами. Море цвета свинца ракочет волны, с грохотом обрушиваясь на берег, сквозь огромные грязно-белые облака, гонимые ветром к востоку, кое-где видно синее небо. «Здесь у нас так уныло», — вдруг заявляет Моника. «Мрачно, тоскливо, неуютно. В этих пейзажах читается все, что я так не люблю в шотландцах». «А я так не считаю». Скашиваю глаза и смотрю на ее профиль. «Эти пейзажи такие яркие, драматичные, захватывающие. А уж восход солнца у нас... Такого нигде в мире не увидишь». Она хватает меня за руку и поворачивается ко мне лицом. «Ты веришь, Грейс, что прошлое повторяется?» «Она это уже однажды говорила мне, как раз на днях после дня рождения моих девочек», отвечая не сразу. Моника ждет. Глаза широко открыты, и, кажется, в них отражается мое собственное предчувствие беды. Она ждет, что я изреку что-нибудь умное, исчерпывающее, окончательное, ждет, что мой ответ решит для нее какую-то загадку. «Я считаю, что все рано или поздно меняется к лучшему», — говорю я наконец. «Ты знала, что мой отец покончил с собой?» «В общем-то, я подозревала это. Когда мне было 16, я подслушала разговор между Мо и мамой». «Между прочим, из-за Анжелин», — добавляет она. Моника залезает на камень и смотрит на меня сверху вниз. «Как думаешь, существует ген самоубийства?» «Не знаю. Подобные вещи выше моего понимания. И все-таки?» «Я не ученый». И не специалист в вопросах человеческого поведения. Порой умолкаю, не знаю, стоит ли продолжать. Да нет, разумное объяснение всегда можно найти. Отец совершил самоубийство, а мать спилась и умерла. Какое тут еще может быть объяснение? Твои родители не справились со своей судьбой, но это вовсе не значит, что тебя ждет та же участь. Тут я вспоминаю, что она, как и я, единственный ребенок в семье, но, в отличие от меня, в 16 лет она потеряла отца и в 20 мать. Каково ей пришлось, касаясь ее руки. Послушай, Моника, я тебе очень сочувствую, честное слово, и очень жалею о том, что не смогла помочь тебе, когда мы были моложе. Она смотрит на меня невыразительными пустыми глазами. «Значит, теперь ты понимаешь, почему я так ненавижу Орлу?» «Да и нет». «А ей было все равно, Грейс. Ей было наплевать, что ее мать разрушила нашу семью». «Думаю, все-таки не совсем все равно. Однажды вечером, как раз в день ее рождения, она страшно поссорилась с матерью. Она осуждала поведение матери, ругала ее самыми последними словами. Между прочим, хочу рассказать Монике, что услышала от Орлы за ланчем в Эдинбурге о том, что Орла так и не простила мать, но вовремя спохватываюсь». Потому что будем смотреть правде в лицо. Орле нельзя верить ни в чем и уж кому-кому, но только не мне защищать ее. «Наверное, трудно тебе пришлось после самоубийства отца». Моника пожимает плечами. «Он не виноват». Она поджимает губы. «Это все Анжелина. Она околдовала его». «Не могла же она завладеть им против воли», — тихо говорю я. «Это все равно, что против воли. Она лишила его собственной воли». Такие, как Анжелин, не уважают, презирают ценности семейной жизни. Понятие «долга» для них ничто. Мой папа был человек порядочный, прекрасный муж и отец, а это... Анжелин, она вскружила ему голову. Она нагибается, срывает несколько травинок, принимается рвать их на тоненькие полоски. «Мы жили прекрасно. У нас была дружная, счастливая семья, пока не появилась она». «Я точно знаю, что это неправда. Мать Моники состояла с моей матерью в женской гильдии, и я хорошо помню, как мама рассказывала отцу, каким легкомысленным человеком был Питер, как наплевательски он относился к дочери, держал их на голодном пайке, почти совсем не приносил денег в дом. Однажды Анжелин попросила папу помочь ей со счетами в ее бизнесе, который она тогда затеяла», — продолжает она, приблизив ко мне лицо. «А папа хорошо разбирался в этом. Его услугами пользовались многие мелкие бизнесмены. Если б ты видела, сколько к нам приходило открыток, когда он умер. Все хвалили его аккуратность, дотошность, его внимание к мельчайшим деталям. Вот какой он был, но Анжелин, она приворожила его. Я бы не удивилась, если бы узнала, что она подсыпала ему что-нибудь в чай». Моника продолжает говорить, оживляемо воображаемые моменты детства, в котором ее отец был идеальным существом. Только крылышек не хватало. Она на ходу творит миф о счастливой семье, миф, где он освобождается от всякой ответственности. Ну, конечно, ей гораздо легче видеть в нем несчастную жертву коварной ведьмы. Анжелина являлась, по ее словам, ведьмой, а вдобавок шлюхой и стервой. Отец был слишком доверчив, вот и получил по полной программе. Как ни странно, как это ни смешно, но подобное мифотворчество, в котором идеализируется прошлое, чем-то сближает Монику с Анжелин. Для Анжелин это касается ее потрясающего умения манипулировать людьми. Хорошо, хоть Мюррей считает ее порядочной женщиной. Тогда как для Моники жизнь становится сносной, если она уверена, что ее отец ни в чем не виноват, и светлый образ его безупречен. Но мужчина между женой с ребенком и любовницей, выбирающий любовницу, не может считаться человеком, который любит семью и не заслуживает взаимной любви. Взять хотя бы нас с Йоном. Казалось бы, аналогия очевидна, но мы с ним никогда не станем разрушать свои семьи. Я люблю своего мужа, а он свою жену, мы любим своих детей. Мы отчаянно боролись с искушением прежде и намерены бороться впредь. Пол получит свой творческий отпуск в Австралию, я уеду отсюда и соблазна больше не будет. Ах, как важно понять, Грейс, почему все так происходит. Это не всегда в наших силах. Разговор приобретает слишком интимный характер, и я уже еле сдерживаюсь. Всякое бывает, говорю я. Бывает просто не повезло, несчастные случаи или что-то сделал не так. Но это не значит, что в жизни все плохо. Не всегда же ты ошибаешься. Надо помнить, что есть и хорошее. Помнить о ежедневных обязанностях, о долге в конце концов. Да, только не забывай напоминать об этом самой себе, мелькает мысль. Конечно, ты права, улыбается Моника. Мой отец сделал все, что мог, он старался. А вот мать... А что мать? Она пила уже давно, задолго до этой связи. Она пожимает плечами, смотрит вверх и глубоко вздыхает. Орла мне ничем не угрожает. Надеюсь, мы видим ее здесь в последний раз. Если бы так. Нет, надо ей рассказать, все равно от кого-нибудь узнает.